Вольфганг раздумывал над тем, не постигнет ли волшебную флейту та же участь, что и милосердие Тита. Написанная по случаю коронации, опера до сих пор шла в Праге. И хотя торжественная, выразительная музыка вполне отвечала сюжету, публика встретила оперу равнодушно. Супруга императора, испанка по происхождению, не взлюбившая свадьбу Фигаро, которая возмутила ее своей неслыханной дерзостью, назвала милосердие Тита немецкой дребеденью. Ее мнение было дружно подхвачено, хотя сам Вольфганг считал, что в этой опере есть места, которые можно отнести к его лучшим достижениям. Он задержался за кулисами посмотреть на публику, собравшуюся в зале. И тут на момент ему стало страшно. Сцена в театре на видание выглядела убого. Декорации сделаны кое-как. Когда с реки дул ветер, сюда доносилась вонь. Добираться до этого маленького тесного театра, расположенного в захолустном предместье Фрейхаус, было трудно. Он увидел Констанцу, сидевшую в ложе с Ван Свитеном, Ветцлером и Пухбергом, но императора в зале не было, да и знати почти никого. Здешняя публика сильно отличалась от той, что присутствовала прежде на его премьерах. Эти люди ждали, что им покажут всякие чудеса, какие-то невиданные трюки. Но он-то сочинял свою оперу так, чтобы каждая ария строго соответствовала характеру героя и сюжету, как он его воспринимал, а вовсе не ради дешевых театральных эффектов. Шиканедер взволнованно спросил: «Ну как ваше впечатление, Моцарт?» «Театр ваш, вам легче судить, чем мне. Здесь такой музыки никогда раньше не слышали. Она у вас то легкая и веселая, то вдруг торжественная и величественная, чуть ли не духовная. Они растеряются. Когда публика ждет одного, а ей преподносят другое, она может обидеться. Надеюсь, музыка не загубит пьесу». Вольфганг улыбнулся про себя. Он не был уверен, наделен ли сюжет какими-нибудь достоинствами. Что касается музыки, то в ней он не сомневался. «У вас выигрышная роль», — сказал он. «Папагено — прекрасный образ, но он так отличается от Зарастро. Спектакль должен пройти с успехом. Я не пожалел для этой вещи ни опыта, ни таланта. Его новая опера докажет, что Моцарт остался Моцартом, несмотря на все невзгоды, свалившиеся на него». Шиканедер пожал плечами. Он очень боялся, как бы Моцарт не заболел, не закончив партитуру. Последнюю неделю во время репетиции Вольфганг непрестанно глотал лекарства, чтобы заглушать боли. Часто вид у него делался печальный и безучастный, но тем не менее он продолжал работать, не сбавляя темпа. А сегодня перед премьерой глаза Вольфганга снова оживились. Вольфганг постучал в дверь уборной Анны Готлиб и тут же усомнился, разумно ли заходить к девушке. Когда Анне дали роль героини Помины, она преподнесла ему две красные гвоздики в маленьком горшочке, тронув его своим подарком. Анна Готлиб превратилась в хорошенькую 17-летнюю девушку. Он поставил горшочек на стол в своем домике, где последние недели неустанно работал над волшебной флейтой. На одном стебле был бутон, готовый, казалось, вот-вот распуститься, и Вольфганг усердно поливал цветы и переставлял их все время к свету. Но гвоздики все-таки увяли и вскоре вовсе засохли, а бутон так и не распустился. Преданность Анны помогала ему писать музыку. И хотя он любил станции по-прежнему, его неудержимо влекло к этой девушке. Увидев Вольфганга, Анна просияла. Он купил по дороге в театр гвоздичку и преподнес ей. «Это тот самый бутон. Он все-таки расцвел». «Господь простит ему эту маленькую ложь», — думал Вольфганг. Такой счастливый вид был у Анны, когда она брала гвоздику у него из рук. Анна прижала цветок к губам и, казалось, готова была разрыдаться от счастья. А потом вдруг посмотрела на него с какой-то отчаянной надеждой. Может быть, он все-таки любит ее теперь, когда она стала совсем взрослой. «Вы приносите мне счастье, Анна», — Так уже было со свадьбой Фигаро.